Глава вторая. «Не вешай нос!» — усмехнулся Гоша и хлопнул по плечу парня. «Ты ведь еще живой?» «Да, самое главное, ты живой, а остальное не так важно», — кивнул Снег. «Не опускай руки!» — авторитетно заявил паладин. «Сейчас мы доберемся до нашего монастыря, там передохнем и поговорим с настоятелем. Он хоть и зануда редкостный, но головастый мужик. Он по боли нас знает, куда тебя пристроить, чтобы и голову не сложил, и толк был. То, что он у тебя ножи отобрал и обед наложил, не означает, что он кретин», — вставил свое слово клирик. «Да? Я тебе клянусь, неделю трезвым ходить буду, если это не он приказал нам пересол отдать». «Ты прекрасно знаешь, что у монастыря проблемы с продовольствием», — вздохнул Снег. «Ты видел, что другим выдают? Отряд полной луны вообще без мяса ушел». «Эти лодыри ни черта не делают, вот и ушли с кашей на хребте», — хмыкнул воин. «А я тебе не про то говорю. Я говорю, что их больше, и уходят они на месяц, а им ни куска мяса не дали. А тебе выдали. А то, что пересол, так не Галус его солит». «Значит, надо найти того, кто его солит, и двинуть в морду», — тут же сменил цели на отдых в монастыре Гош. «Дай сил единый не влепить по лбу камнем этому идиоту», — поднял глаза к небу Снег. «Единый, дай мне возможность проклянуть немотой этого зануду!» Не остался в долгу паладин, также подняв к небу взор, произнес Гош. Дорога петляла между холмов. Весна выдалась теплой, и сейчас был приятный погожий денек. Ветер шелестел травой и гонял волны по высокой траве. Однако на горизонте уже собирались тучи, не предвещающие ничего хорошего. «Что со мной будет?» — спросил паренек, шедший рядом. На перепалке двух напарников он не обращал никакого внимания. «Ну, хуже уже не будет, это точно». «У меня больше нет родных», — произнес парень, глядя себе под ноги. «И дома больше нет». «У меня тоже», — пожал плечами Гош. «Не вижу причины горевать». «Мы с ним из послушников монастыря. Он из святого Йогана, а я из монастыря Анны Корсунской. У нас никогда не было родителей и дома». «А у меня были», — тихо прошептал парень, сжимая кулаки. «Что там произошло?» «Некромант там произошел», — сплюнул на землю паладин. «Не особо умелый, но некромант». «Не факт, что он неумелый», — покачал головой Снег. «Может, просто отпустил игрушку погулять? Или выкинул за ненадобностью?» «Та тварь! Ее создал кто-то?» «Да», — кивнул клирик. «Это рукотворная тварь. Сильная, быстрая, способная поднимать нежить. На наше счастье, она была крайне ограничена в силе. Иначе так просто мы бы не отделались». «Еще туповатая была», — заметил воин. «Была бы поумнее, сразу бы сделала ноги, как янтарный свет обнаружила». «Зачем это сделали?» — спросил парень, не поднимая взгляда. Гош открыл было рот, но не произнес ни слова. Он взглянул на друга, который все понял и взял эту роль на себя. «Понимаешь, люди иногда делают плохие поступки, но это всегда продиктовано обстоятельствами. По-настоящему злых и ужасных людей очень мало. Тех, кто делает зло и обиду другим людям исключительно для удовольствия». Дорога, петляя между холмов, внезапно резко повернула к одному из них, отчего троице пришлось идти в горку. «Тут неправильно говорить, хороший человек или плохой. Тут надо говорить, какими принципами готов поступиться. Кто-то ни при каких обстоятельствах не поднимет руку на человека. А для кого убить, как миску супа выхлебать?» Тут Снег выразительно глянул на Гоша. «И порой цель оправдывает средства. Но есть одно «но». Зачастую такой подход приводит к тому, что старые устои в голове размываются. Человеку становится все равно, умрет кто-то или нет. Будет он мучиться или умрет быстро?» «А при чем тут мой дом? При чем тут мои родители, брат и сестра?» «При том, Орифей, что темный ковен с той стороны границы потерял всякие рамки. И теперь, чтобы проверить свою нежить, готов сжечь пару сел, вырезать их под корень для статистики». «Статистики?» «Это наука о цифрах. Только не о числах как таковых, а...» Тут клирик смутился и попытался объяснить. «Наука о цифрах. Насколько сильнее и живучее придуманная ими нежить». Мои родители и целое село погибли ради того, чтобы проверить нежить?» «Скорее всего, да», — кивнул Снег. «Прости, мне неприятно это говорить, но пока вся ситуация выглядит именно так. Иначе некромант так просто бы от нас не отстал. Так, проверил, кто мы такие, и на этом все». «Больные ублюдки просто проверяли, насколько мощная у них получилась тварь. Вот и все», — буркнул Гош. «Тут нечего размусоливать. Мне тоже жаль, что так вышло, но тебе лучше привыкнуть к отношению магов к людям». Тройка путников поднялась на холм, с которого открывался чудеснейший вид на деревню, в которой дымились печи. Рядом виднелись засеянные поля. Вдалеке переливалась поверхность речки. «Ну вот», — вздохнул Снег, — «медовая. До монастыря осталось немного». «Медовуха», — выдохнул Гош. «А ведь обещал сюда вернуться». Орифей взглянул на клирика, затем на паладина и спросил. «Почему вы не остановите Ковен? Почему вы не боретесь с темными?» — спросил парень, заглядывая в глаза церковных служителей. «Это политика», — отвел взгляд клирик. «Мы не можем вмешиваться в дела баронства Гешаль без их дозволения или просьбы». «Послушай меня, парень», — вздохнул Гош и присел на одно колено рядом с подростком. «Политика — это то самое дерьмо, что с себя никогда не смыть. Один раз замораешься, и до конца жизни будешь вонять. Что бы ни случилось, не лезь в нее. Слышал меня?» «Да». «Тогда сожми зубы и делай то, что можешь». «И что я могу?» «Для начала стать сильнее, а там, кто знает, может подвернется случай снять шкуру с той суки, что устроила бойню в твоей деревне». «Гош!» «Что?» «Не сквернословь, это грех и...» «Я готов ответить за этот грех перед единым, но по-другому этих выблядков я называть не собираюсь», — рыкнул Гош. «Пойдем, будем тянуть, нас накроет ливень». Ливень прошел около часа назад, оставив за собой мокрые листья. Ручьи наполнились и зажурчали с новой силой, но дождь до конца еще не окончился. Остатки влаги с неба падали мелкими каплями, создавая гнетущее ощущение. К утру под мелкую морось поднялся холодный ветер, отчего на улице стало еще неуютнее. Хлюп! Нога человека, одетого в серую мантию, наступила в лужу. Мужчина с глубокими морщинами на лице поправил глубокий капюшон и подошел к костным остаткам на земле. Его взгляд поднялся, и он осмотрел сожженную деревню. Он глубоко вдохнул носом воздух, замер на несколько секунд и улыбнулся. «Хорошо», — прошептал он и опустил взгляд вниз. Его рука с длинными когтями направилась к костяку, а губы зашептали. «Каржанаш Исук Хаган!» Пространство дрогнуло. Остовы зданий поплыли и превратились в призрачные строения. Шаг за шагом перед взглядом неизвестного мага восстанавливались события, предшествующие смерти его творения. Вот тварь первый раз пришла ночью в деревню. Расправа над парочкой жителей и побег в ночь. Вот второй раз, затем третий, пятый и седьмой. Последний раз она не оставила живых, за исключением одного дома. В нем оказался одаренный, чьи слова и воля могли создать выброс света. Тварь не смогла пробиться к нему даже после пары десятков попыток. Рассвет. Тварь сбежала, но следующей ночью вернулась вновь. В этот раз она лишь пару раз попробовала проникнуть в дом, а затем призвала кукол. Те бросились на исходящее силой света жилище, не щадя своего тела и вложенной в них тьмы. Однако тут в дальнем конце единственной улицы вспыхивает яркий оранжевый свет. Сразу после этого момента лицо неизвестного меняется на злобный оскал. Свет усиливается, тварь меняет цель и пытается рвануть к источнику оранжевого свечения. Посылает кукол, но свет преобразуется в огромную пелену над головой, из которой к земле устремляются янтарные светлячки. «Чтоб вас вашими кишками придушило!» Сквозь зубы процедил некромант и добавил: «Чистоплюйные церковники!» Появившийся белесый туман вокруг его руки он стряхнул с видимым отвращением. «Эшкамена!» Наваждение тут же исчезло, а некромант протянул руку к костяку. Пара секунд, и из земли поднялось десяток черных сгустков, которые метнулись к его ладони. Он снова поднял взгляд на деревню. еще раз втянул одному ему известный запах и произнес. «Янтарный свет! Какой идиот прозевал этих наглецов в наших краях! Надо поговорить с мастером Ковина». Так и не придя ни к какому выводу, он развернулся и отправился обратно в лес. Холодная морось проводила его парой порывов ветра, бросая в спину мелкие капли дождя. Сухонький старичок поднял взгляд на двух подчиненных, отодвинул в сторону книгу и поднялся со стула. Он обогнул стол и подошел к Снеку и Гошу. Взглянув на них снизу вверх, он спросил. «Вы успели?» «Настоятель, мы...» — начал было Гош, но старичок поднял руку, обрывая речь паладина, и перевел взгляд на клирика. «Когда мы прибыли в деревню, были только трупы», — ответил тот. «Причина?» «Некроманская тварь, сильная, успела отожраться, и... она могла создавать кукол». Старичок недовольно пожевал губами и кивнул, отправившись за свой стол. «Мне нужен полный отчет, молодые люди», — произнес он, усаживаясь на место. «Кстати, чем ее прижали?» «Янтарным светом», — ответил Снег. «А попроще обойтись нельзя было?» — спросил старичок, придвинув к себе раскрытую книгу. «Теперь весь пограничный ковен будет знать, что вы тут». «Нельзя», — покачал головой клирик. «Тварь за ночь перебила больше двух десятков людей и сожрала потроха. Это мог быть...» «Я понял», — махнул рукой настоятель. «Меня больше волнует то, что вы умудрились засветиться до того, как барон Гельшат подаст разрешение на вмешательство Церкви Единого». «Политика», — произнес, словно выплюнул Гош. «Да, политика», — кивнул старичок. «И не вам решать, когда и что делать». Старик вздохнул и сунул руку в ящик стола. Вытащив оттуда бумагу, он положил ее перед двумя подчиненными. «Это сводка с пограничной заставы». Снег аккуратно взял листок и пробежался по нему глазами. «Я думал, дела там обстоят лучше». «Лучше или нет, но туда уже 3 недели не может пробиться ни один караван с продовольствием. Солдаты сидят на хлебе и воде, а маги прибудут только через месяц. Совет магов не торопится со своими обязательствами перед короной». Заметив, как перекосило лицо Гоша, старичок кивнул. «Да, это тоже политика. Бардак на границе будет продолжаться, пока барон Гельшат наконец не определится, кому обращаться за помощью». «Пока он будет определяться, его баронство превратится в безлюдную глушь», — вздохнул Снег. «Я полностью разделяю твои мысли», — кивнул настоятель. «Но это политика. Без приказа из Синода мы не вмешиваемся». «Я так понимаю, вы хотите отрядить нас на сопровождение каравана к заставе?» – недовольно спросил паладин. «Мы так-то здесь для...» «Мы теряем продовольствие, которое после войны и так не хватает», – тоном нетерпящим возражений произнес хозяин небольшого кабинета. «И сейчас это крайне важное направление. Если застава по какой-либо причине падет, то новых вылазок Ковина не избежать. Вы хотите нового конфликта с боевыми порядками темных или хотите сохранить наши земли?» Гош замолчал, чтобы снова не ляпнуть глупости. Вместо него ответил Снег. «Мы служим ордену Янтарный Свет, и то, что мы хотим, не имеет никакого отношения к нашим действиям». «Если так, то будьте добры выполнять приказы, а не обсуждать их», — сухим тоном ответил старик и закрыл книгу. Он потер виски и недовольно проворчал. «Поражаюсь, как у вас это получается?» «О чем вы?» «Каждый раз, когда вы появляетесь, у меня начинает болеть голова. При этом вы умудряетесь так решить свою задачу, что она приносит еще больше проблем. Кстати...» Тут старичок снова залез в ящик и выудил оттуда еще парочку листов. «Держи!» – протянул он их клирику. «Будьте добры, подумайте, что можно сделать. Ситуация нас не должна касаться, но местный барон отказался в нее вмешиваться». «Беженцы из земель Ковина?» – вскинул брови Снег. «Но при чем тут мы? Мы ведь не...» «Это богоугодное дело. А вам двоим не помешает позаботиться о своей душе после смерти», — хмуро произнес настоятель. «Да и не заставляю я вас за него браться. Так, подумать». «Что там?» — спросил Гош. «Сводки о беженцах и преступлениях, где вина была доказана». «И что?» 18 отрубленных рук. Пришлые воруют», — пояснил Снег. «И что?» — повторил Гош. «Вор отдает свою руку за грехи свои? Что тут не так?» «Люди голодают и идут на преступления», — вздохнул клирик. «Надо что-то придумать с беженцами, иначе рано или поздно они собьются в банды и станут настоящей проблемой». «А мы-то тут при чем?» Хмуро повторил вопрос Гош, на что напарник вздохнул и поднял глаза к потолку, шепча под нос молитву. «В общем, задачу я вам поставил», — хмуро произнес настоятель и взял перо, чтобы продолжить запись. «Караван отправится завтра с рассветом. Доставьте продовольствие на заставу, иначе мы окажемся в полной заднице под угрозой нового вторжения Ковина. И эта тварь, что вы встретили в Грушевке, вам покажется милой букашкой». Снег кивнул, а Гош не упустил возможности пожаловаться Галусу. «Нам опять пересол мяса сунут? Или что-то путевое дадут?» Старичок поднял взгляд на подчиненных и хмыкнул. «Пересола больше не будет», — ответил он и макнул перо в чернильницу. «Мяса больше нет». «В смысле нет?» — возмутился паладин. «В прямом. Больше мяса в запасниках нет. Совсем. Никакого», — ответил он. «Я не шутил, когда говорил, что у нас проблемы с продовольствием». Гош поджал губы, а клирик, вспомнив результаты последнего задания, произнес. «Мы кое-что не сказали. Дело в том, что во время нашего боя с той тварью в деревне остался один выживший». «И?» — не отрываясь от записи, произнес старик. «Он скрывался в доме, куда ломилась тварь, и отбивал ее атаки выбросами силы света». «Нашли артефакт?» — спросил Галус. «Не было артефакта», — вмешался паладин. «Только старый псалтирь». «А свет тогда откуда?» «Из него», — пожал плечами Снег. «Другого варианта нет. Когда он пришел в себя, рассказал, что читал молитвы». Старичок глубоко вздохнул и отложил перо. Положив руки на стол, он сплел пальцы в замок и спросил. «То есть вы решили, что в захолустье королевства, в богом забытой деревушке, родился одаренный? Причем не абы какой, а одаренный светом, так?» «Другого объяснения проявления чистой силы света мы не нашли», — попытался оправдаться Снег. «Я рад вашему рвению, но давайте будем объективны. Это невозможно. Он не имеет благородной крови. В нем никто и никогда не развивал дара и не открывал пути силы в его теле. Он не может быть источником силы». «Есть не одно подтверждение, что это возможно», — начал было клирик. «Их два. Манукайше и Филибатье», — оборвал его голос. «И оба примера спорные, ибо после того, как они обнаружили дар, то развивали его до последнего вздоха. Причем вливали немалые суммы в чистом золоте. А тут паренек из деревни отбрасывает создание некроманта. Вам не кажется это странным? Это не то место, и кровь у него не та, чтобы...» «Настоящий свет рождается только во тьме», — оборвал его Гош. «Как и настоящая тьма может породиться только среди света». «Я рад, что вы заучили основы мироздания из откровений Роба Шек, но это немного не тот случай». «А если он действительно одаренный?» — спросил Снег. Старик потер виски и вздохнул. «Не поймите меня неправильно, но мне сейчас совсем не до одаренного. Я восьмое письмо пишу с просьбой помочь припасами и посевным зерном. Если помощи не будет, зима будет крайне тяжелой. Для всех. А еще каждый день приходят доносы о лазутчиках и ячейках Ковина. Каждую неделю где-то появляется очередной выкидыш фантазии некромантов. Беженцы начинают создавать проблемы. А барон Гельшат продолжает молчать и метаться между двух огней. А еще служба в храме, рутина и наш монастырь, который братья пытаются переделать в хоть какое-то подобие укрепленной крепости. «Дерьмо оба у них получается», – буркнул Гош. «Так мы и не боевой орден, а обычный мужской монастырь». «Но если он одаренный, то талант ведь просрем», – не унимался воин. «Знаете что?» – вздохнул старик. «Если он одаренный, то забирайте его в янтарный орден. Никаких возражений не имею». «Но мы не имеем права», – начал было клирик. «А я не имею ни средств, ни силы, ни желания возиться с, как вы считаете, одаренным человеком». Гош насупился, а слово взял Снег. «Простите моего вспыльчивого напарника», – обозначил поклон клирик. «Он порой бывает резок. А что касается одаренного, то мы понимаем ваши заботы. Мы возьмем ответственность за него». «Вот и славно», – вздохнул настоятель. «Можете готовиться к походу. Времени не так много». Гош и Снег покинули кабинет. Как только они отошли на пару десятков шагов, клирик заявил. «Тут его оставлять нельзя». «Я уже понял», – буркнул паладин. «В лучшем случае посидит на хлебе и воде». «Или погибнет», – кивнул напарник. «Но с нами у него шансы отправиться к престолу Единого выше». «Может и так, но оставлять его тут – очень паршивая идея по отношению к подростку». «Что делать будем?» – задумчиво спросил Гош. «Мы можем научить его азам, но не более того». «Знаешь, я бы для начала спросил его мнение», – хмыкнул Снег. «Все же это его жизнь, и было бы хорошо, если бы он уже сейчас учился делать выбор».